Путевые заметки. Место съемок загробной жизни отель «Шератон» в центре Остина в штате Техас, дополненный абстрактным логотипом, синим треугольником на золотом круге. Именно так. Это отель с проходящими по нему гостями. Никто не является постояльцем на другой стороне. Вы наверняка встретитесь с умершими знакомыми, которые будут выступать в роли неигровых персонажей NPC в ваших заданиях, а также пройдете мимо множества людей, выполняющих собственные безумные миссии. Грядущий мир намного больше, чем просто отель, и его география, похоже, во многом напоминает наш мир. Кевин всю ночь едет по шоссе 55, чтобы доставить свою жертву к колодцу сирот в Джардене, где он ее и утопит. А во время третьего посещения загробного мира он просыпается в Австралии, буквально на другой стороне мира, и принимает два саморазрушительных облика. Теперь он играет за двух братьев-близнецов, международный убийца Кевин Харви и президент США Кевин Гарви, и оба хотят убить друг друга. Будьте осторожны. Только ни в коем случае не пейте воду, какую бы жажду ни испытывали. Она обладает свойствами реки Лета. Один глоток лишит вас всех земных воспоминаний, и тогда вы навсегда станете NPC. Во время путешествия внимательно следите за отражающими поверхностями, зеркалами, линзами очков и так далее. Они обладают таинственными свойствами. Через мерцающий экран телевизора в номере гостиницы Кевин беседует со своим еще живым отцом, который, как ему кажется, заглядывает в другой мир в ходе своего собственного задания под воздействием наркотиков. И когда Кевин попадает в загробный мир в качестве близнецов, он узнает, что может переключаться между игроком 1 и игроком 2, глядя на свое лицо, отражающееся в стекле. Но если вы по ошибке выпьете воду, то, скорее всего, забудете все советы. Возможно, вы даже забудете собственное имя. Те из обитателей, кто пробыл здесь достаточно долго, могут вспомнить о собственной смерти, испытывая приступы дежавю или ошибочно полагая, что именно они пережили остальных членов своей семьи. Опознать эту загробную жизнь можно по оглушительным звукам композиции «Хор рабов-евреев» из оперы «Верди Набукко», которая сопровождает все посмертные фантазии оставленных. Эту оперную партию исполняет группа изгнанников, тоскующих по дому, в который они никогда не смогут вернуться. Симпсоны. Рай. Самая лучшая загробная жизнь. Анимационный сериал «Симпсоны» сейчас транслирует уже 30 какой-то там сезон и кажется бессмертным, но вот его персонажи такими не являются. Покойных второстепенных персонажей, таких как Мод Фландерс и Равин Крастовски, можно увидеть в загробном мире, но там же встречаются и живые главные герои, как Барт и Гомер. Успокойтесь, все эти посмертные путешествия обычно являются лишь снами, видениями, страшными историями на Хэллоуин и плодами воображения. Но иногда они становятся идеальным дополнением к канону сериала. Путеводитель по богам. Иудео-христианский бог — это огромная фигура в мантии с седой бородой и такой же желтой кожей, как и у других белых персонажей сериала. Главное отличие — если у всех персонажей по 4 пальца, то у бога на руках целых 5. Гомер описывает его так. «Отличные зубы, приятно пахнет, очень приличный». В эпизоде 2017 года мы узнаем, что средневековые аналоги «Симпсонов» верят, что их души попадают на «поля блаженства», где мертвые машут лентами и резвятся. Есть и несогласные с этой идеей, в том числе Даффман, который предпочитает вечно биться с врагами и быть ими убитым, тролль, похожий на отца Милхауса, который планирует провести загробную жизнь, пересчитывая деньги владык гоблинов, и старый морской капитан, который просто хочет 71 русалку, причем от рыбы у них верхняя половина. Но в сериях, описывающих современный мир, умершие обычно попадают в традиционный рай с голубым небом и пушистыми облаками вместе с Иисусом, Святым Петром и самим Богом. ищем знаменитостей. Каждый раз, когда Симпсоны посещают рай, он полон известными лицами. Джимми Хендрикс и Бен Франклин играют в аэрохоккей. Леонардо пишет портрет Дина Мартина, Бетховен и Тупак выступают в Ultimate Def Jam. Комик Трейси Морган каким-то образом тоже оказывается здесь, хотя он и не умер. Соблазн мертвых знаменитостей настолько велик, что в одном эпизоде «Симпсонов» 2008 года, посвященном Хэллоуину, был представлен целый рай для знаменитостей, отделенный забором от менее изысканного, обычного рая. Здесь известные личности, от Нила Армстронга до Джона Леннона и Авраама Линкольна, наслаждаются такими ночными мероприятиями, как турниры по покеру в рекреационном центре. Присутствуют здесь и знаменитости из Спрингфилда, например, клоун Красти, который признался Гомеру, что единственная истинная религия — это смесь вуду и методизма. Когда Гомер попадает в загробный мир в эпизоде 2005 года, посвященном концу света, рай оказывается роскошным курортом с прогулками на природе, хижиной, где можно сделать педикюр, и современным концертным залом, в котором выступают такие любимые артисты, как группа Los Lobos. Кафе называется Pope of Sandwich Village, шутка, над которой могли бы подумать еще несколько минут в комнате сценаристов. Наденьте уютные халаты, настройте телевизор в отеле на 23-й канал, чтобы узнать, что происходит на Земле. Что бы вы ни пожелали, станет вашим, стоит только захотеть, за исключением входа в аквапарк. Он закрыт до следующего лета. Проблемы с работниками-эльфами. В последнее время ваши шансы попасть в рай из мира Симпсонов значительно возросли. Осознав, что в этом месте живут только маленькие старушки и хранители обещаний, а новый многофункциональный комплекс для бэби-бумеров пустует, Бог решил открыть рай для добрых людей всех вероисповеданий, включая достойных атеистов. Даже мистер Бёрнс ненадолго появляется в раю в качестве приглашенного гостя Смитерса. Это значит, что у вас есть несколько возможных остановок в вашем загробном путешествии по миру Симпсонов. Вы можете попасть в протестантский рай, полный невыносимых учеников частных школ, играющих в крокет и бадминтон. Напротив, в католическом раю, украшенном огнями и серпантином, намного оживленнее. Итальянцы делят большой ужин с блюдами из спагетти, мексиканцы играют музыку мариачи и бьют пиньяту, ирландцы дерутся и танцуют реверданс. В еврейском раю Родни Денджерфилд пользуется большим уважением. Эйнштейн и Моше Даян приглашают Галь Гадот присоединиться к беседе, и даже портной не жалуется. Не пропустите такие достопримечательности, как лес из огурцов компании «Кошер», президентская библиотека Джо Либермана, магазин коробок «Ойс Ар Ас», а также воссозданный стадион «Эббетс Филд» команды «Бруклин Доджерс», где всем желающим на трибунах бесплатно раздают напитки из молока и содовой воды с сиропом. В другом месте на облаках находится вход в индуистский рай, похожий на храм, где можно увидеть Вишну, держащего двумя из своих четырех рук папку-планшет. В одной серии про альтернативное будущее Гомер отправляется на небеса, чтобы переродиться, и выбирает возвращение в виде черепахи, а не самый худший вариант — роль генерального директора фармацевтической компании. Что насчет ада? В одном из первых эпизодов «Симпсонов» у Барта было видение, что он поднимается на небо по золотому эскалатору, проезжая мимо ангельских душ своего прадеда и родного кота Снежка. «Пожалуйста, держитесь за поручни, не плюйтесь», повторяется записанное объявление на английском и испанском языках. Барт, конечно же, сплевывает через край. Эскалатор превращается в пандус, и мальчик скатывается вниз в огненный ад, основанный на картине Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», где дьявол напоминает ему, что нужно лгать, обманывать, воровать и слушать хэви-метал. Если вам настолько не повезло, что вы попали в ад во вселенной Симпсонов, то готовьтесь увидеть пытки грешников. Конвейерные ленты, на которых новоприбывших разрубают на мясо для хот-догов, барбекю, где подают теплый немецкий картофельный салат и коулсло с ананасами, и отдел иронической кары, где обжор насильно кормят пончиками. Да. Мистер Бёрнс будет там в маленьком лягушачьем теле, как и исторически ужасные люди, например, Бенедикт Арнольд, Черная Борода и Джон Уэйн. Посмотрите на сторожевого пса Цербера. У него головы трех хулиганов из Спрингфилдской начальной школы — Джимба, Дольфа и Кирни. Сам сатана может выглядеть традиционно огромной фигурой с красной кожей, козлиными ногами и козлиной бородкой, а может быть похож на Германа, однорукого парня из военно-морского магазина в Спрингфилд, или даже на добродушного соседа Симпсонов Неда Фландерса. Странно, но Нед раньше еще появлялся в сериале в роли Бога. Вот такая чудесная теологическая смесь. Мертвые, как я. Жнецы. На дежурстве. Непродолжительный сериал «Мертвые, как я» был ответом телеканала «Шоу-тайм» на сериал «Клиент всегда мертв», но этот насмешливый, пропитанный смертью микс драмы и комедии больше напоминал книгу «Моя так называемая загробная жизнь». Угрюмая девочка-подросток погибает из-за неожиданно упавшего космического мусора, туалетное сиденье с космической станции «Мир», и узнает, что происходит после смерти. К сожалению, для нее и для вас, если вы выберете ту же участь, ответом будет почти вечная скучная работа. Оказывается, некоторые мертвые остаются на Земле в качестве жнецов, которые собирают души умерших. Они не носят черную мантию и не орудуют косой. Вместо этого вы получите физическую форму, которая выглядит примерно так же, как и ваше живое тело, но лицо меняется до неузнаваемости. Каждый день ваш руководитель будет вручать вам стикер с именем, местом и предполагаемым временем смерти. Вы должны быть на месте событий в последние минуты жизни этого человека, чтобы подтвердить его личность и прикоснуться к нему. Это касание вытащит его душу из тела, избавив от последующей боли смерти. Затем вы сопровождаете душу умершего в великое нечто, портал парящего света. Свет будет хранить манящие очертания того, что желает покойный, но для вас это останется абсолютной загадкой. Вы никогда не увидите ангелов, которые занимаются управлением на более высоком уровне. Вы всего лишь солдат, служащий, отвечающий за бесплотных. Риски качества выполнения вашей работы невероятно высоки. Если вы упустите душу, она останется запертой в своем теле, и умерший не сможет перейти в свет. Вы и ваша команда — лишь один из бесчисленных отрядов, разбросанных по всему земному шару, и каждому из них поручено специализироваться на определенном виде смерти. Есть отряд естественных причин, отряд чумных болезней, отряд внешнего воздействия, убийств, несчастных случаев и так далее. Став жнецом, вы увидите то, что не видят живые. Все эти смерти происходят по вине могильщиков, маленьких дикобразообразных гремлинов, живущих на кладбищах. Как и жнецы, могильщики — это мертвые души, плохие души, избранные для новой службы, но их работа на самом деле не лучше и не хуже вашей. Их смертельные проказы поддерживают баланс во Вселенной. Если быть откровенно честным, то никто не мечтает быть жнецом. Хотя бы по той причине, что вам не платят. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, вам придется либо устроиться на дневную работу, либо пользоваться дополнительными преимуществами жизни жнеца, например, собирать деньги с трупов назначенных вам душ или селиться в их пустующие квартиры. Теперь вы живете на задворках общества, стараясь оставаться никем не замеченным. У вас не должно быть друзей среди живых. Что уж говорить об отношениях. Однозначно не стоит тусоваться в местах из вашей прошлой жизни. Вы можете даже начать терять воспоминания о близких, если часто будете рядом с ними. В противном случае они будут постепенно стареть, пока вы остаетесь в одном и том же возрасте. Да, эта новая подработка может длиться полвека и более. Есть установленное количество душ, необходимое для вашего повышения, но вы эту норму не знаете. С другой стороны, это полубессмертие делает вас практически неубиваемым. Раны сразу же залечиваются, от алкоголя вы не пьянеете. Новый метаболизм означает, что вы можете есть все, что хотите, и если вы такой же, как другие жнецы, то можете даже злоупотреблять любыми веществами, которыми пожелаете. В вашей новой работе есть и несколько положительных моментов. В Хэллоуин все члены вашей команды носят маски, поскольку, согласно легенде жнецов, в этот день живые могут увидеть ваше настоящее лицо. Иногда вам будут назначать VIP-жертву или VIP-пер и даже предоставят достаточную сумму денег, чтобы вы могли получить доступ к знаменитости, которая вот-вот умрет. Каждые несколько лет могильщики берут выходной, и никто не умирает, поэтому вы можете отдохнуть или закончить, наконец, с бумажной работой. Но преимущественно это ежедневная работа, и вы должны быть на связи 24/7. Вы будете читать некрологи, как сводку спортивных новостей, накинув плащ на случай брызг крови в ожидании следующего стикера. На протяжении десятилетий. Вот это жизнь! Футурама. Ад роботов. Привидение в машине. Люди испорчены выбором, особенно когда дело доходит до загробных миров, но у искусственной жизни таких вариантов немного. Если вы робот, что происходит, когда вы умираете? Мультсериал «Футурама» Мэтта Грейнинга, действие которого происходит в Новом Нью-Йорке в 3000 году, предлагает очень четкую космологическую систему. Если роботы умирают позорным способом, например, с помощью самоубийства, то все их программное обеспечение отправляется на вычислительное облако. Их чистилище — это бесконечный цикл, который длится вечно. Но роботы, принимавшие еще более худшие решения, оказываются в аду роботов. Это в буквальном смысле подземный мир, расположенный глубоко под веселым парком беспечного Теда, заброшенным парком развлечений в Атлантик-Сити. За зеркалом в аттракционе «Преисподняя» вы увидите вход в бездну ада роботов. Это огненный лабиринт из металлических дымоотводов, вентиляционных труб и гигантских пильных дисков, которые пересекаются с горками и путями для вагонеток. Роботы-демоны расчленяют механических грешников, бьют их огненными кнутами, держат в электрической грязи и воссоздают миф о Сизифе, заставляя толкать булыжники по беговой дорожке. Со всех сторон вас ждут болезненные и ироничные наказания. На первом уровне курильщиков заматывают в гигантскую сигару и поджигают. На втором уровне любителей азартных игр привязывают к гигантскому колесу фортуны и раскручивают, чтобы узнать их судьбу — запекание, варка, фрикасе, соте, фритюр или приятный массаж. Последний выпадает крайне редко. На пятом уровне из роботов, которые нелегально приобретали музыку, извлекают жесткие диски и отрубленные головы участников группы Beastie Boys царапают их, используя в качестве диджейского пульта. Ад роботов управляется, конечно же, роботом-дьяволом. Можете называть его Вельзеробот, если хотите. Будьте осторожны. Он мошенник, в чьих контрактах всегда есть подвох. Он также руководит крайне раздражающим джазовым трио из демонов-роботов, так что не давайте ему повода спеть вам. Вашим единственным шансом на спасение может стать закон 2275 о справедливости в аду, согласно которому робот-дьявол должен отпустить вас, если вы сможете победить его в состязании скрипачей. Ваши шансы невелики. Он виртуозно играет на скрипке. Более того, может использовать третью робот-руку только для того, чтобы устраивать дуэты с самим собой. За сувенирами. Если вы каким-то образом одолеете дьявола, то заберете с собой тяжелую золотую скрипку. Если вы проиграете в состязании, получите маленькую серебряную скрипку, а еще останетесь в аду роботов навсегда. У роботов, проживших добродетельную жизнь и совершивших бескорыстные поступки, есть вариант получше — рай роботов на облаках за автоматическими воротами, похожими на стимпанковские. Внутри можно увидеть светящуюся форму робота-бога, изящную футуристическую белую капсулу с черным экраном. Робот-бог хоть и не такой харизматичный, как робот-дьявол, но хотя бы он не пытается удивить вас музыкально-танцевальным номером. Черное зеркало. Сан Джуниперо. Они говорят, что в раю любовь на первом месте. Миллиарды людей верят, что когда они умрут, их души отправятся к Богу на облака. Но что, если ваша душа просто отправится на облако? Это подводка к Сан-Джуниперо, эпизоду 2016 года из сериала антологии «Черное зеркало», который похож на сумеречную зону, но с телефонами. Также он уже был награжден премией Эмми. Эта история рассказывает о туристах Келли и Йорке, приехавших в прибрежный город в Калифорнии в 1987 году. Они танцуют, играют в видеоигры и влюбляются. Но вскоре становится ясно, что в Сан-Джуниперо все не то, чем кажется. Посетители могут оставаться в городе только на пару часов каждую неделю. Здесь невозможно пораниться, а разбитые зеркала восстанавливаются в мгновение ока. Но самое странное — люди здесь, видимо, могут выбирать, в какой период посетить Сан-Джуниперо, например, в 1980-м, 1996 и 2002 годах. Что здесь происходит? На самом деле Сан-Джуниперо — это не настоящий город, а невероятно реалистичная компьютерная симуляция. Его разработали в 2020-х годах в качестве ностальгической терапии с эффектом присутствия для пациентов с деменцией, которые с удовольствием возвращаются в разные периоды своей молодости. Пожилые люди могут лежать, приложить к правому виску светящуюся белую бусину. Во всей вселенной черного зеркала есть светящиеся белые бусины для мозга. И перенестись в идеальную ночь в беззаботном городе тусовок. Многие такие туристы в конце выбирают осуществить переход и стать постоянным жителем Сан-Джуниперо. Когда они умирают, их сознание загружают в системы TCKR, технологической компании, которая разработала симуляцию Сан-Джуниперо. Центры данных TCKR — это лабиринт из коридоров с серверами, где автоматические роботы подключают загруженные ядра новоприбывших к бесконечным банкам по 30 цилиндрических портов в каждом. Добро пожаловать в загробную жизнь. SJ-521-12-016. Восьмизначный цифровой код позволяет разместить в Сан-Джуниперо 100 миллионов мертвых душ. Неясно, существуют ли другие префиксы, кроме SJ, или все видят рай как Калифорнию. Симуляция настолько привлекательна, что гостей, прибывающих на пробное посещение, требуется разбудить через 5 часов, чтобы избежать привыкания и диссоциации. Даже законы об эвтаназии необходимо ужесточать, ведь слишком много людей отдают предпочтение загробной жизни в Сан-Джуниперо, а не тоскливой старости. Сан-Джуниперо — это прибрежный городок, расположенный у подножия живописных скал, которые больше похожи на Кейптаун, чем на Санта-Крус. Эпизод снимали в Южной Африке. При входе вам предложат выбрать наряд, автомобиль и другие аксессуары. Также вы выберете исходную эпоху, характерные черты которой будут встречаться по мере исследования территории. В 1987 году над главной улицей города знакомимся с местными. Отрывайтесь на вечеринках и знакомьтесь со всеми подряд, но не забывайте, что не менее 15% присутствующих в клубе — это туристы с пробным посещением, которые еще живы и исчезнут в полночь, словно Золушка. Внешне вы выглядите примерно на 20 с лишним лет. Загляните в местный бар, например, у Такера, назван в честь локальной шутки умными программистами из TCKR. В 1987 году свет в неоновых трубках был пастельным, налаченная челка — высокой, а в игровом зале — классическая аркада вроде Bubble Bobble. Если вы выберете 2002 год, то бар останется на месте, но теперь в интерьере будут сухой лед и лазерные лучи. Dance Dance Revolution заменит старые видеоигры, а на танцполе будут звучать композиции Кайли Миноук. вдали от протаренных маршрутов. Если же вам не удастся найти себе подходящего человека, то есть и другие способы избежать скуки в Сан-Джуниперо. Многие искатели новых ощущений направляются в Трясину, сомнительный фетиш-клуб, расположенный в здании старого нефтеперерабатывающего завода на окраине города. Вечная ностальгия по 1980-м годам кажется вам раем или адом? Многим жителям Сан-Джуниперо постепенно начинает наскучивать такая симуляция жизни. Но помните, что прямо как в игре Bubble Bobble, режим для двух игроков в Сан-Джуниперо предложит вам абсолютно другую концовку. Если вы найдете свою настоящую любовь, прямо как Йорки и Келли, то узнаете, что рай буквально может быть на земле, даже если это место — центр данных по контролю климата. Компьютерная симуляция может показаться маловероятным вариантом для загробной жизни, но ведь случались вещи и более странные. Как, например, серия «Черного зеркала» с хорошей концовкой. Клингонская империя. Сто Вокор и Гретор. Хороший день, чтобы умереть. На нашей планете люди, которые много говорят о смерти, считаются депрессивными готами. Но это не относится к Кроносу, родине Клингонской империи в сериале «Звездный путь». Клингоны постоянно говорят о смерти, потому что они гордый и агрессивный народ, которому не терпится с честью погибнуть в бою. Как однажды сказал один великий клингон, «Бог Цлнганпу, Сувлипу Мохджех». Клингоны рождаются, живут как воины и затем умирают. Хотя, возможно, он просто прочищал горло. Когда клингонский воин умирает, его товарищи с морщинистыми головами несут службу аквох, чтобы хищники не осквернили тело. Они также могут долго смотреть в глаза покойного, а затем выть, устремив звук в небо, чтобы предупредить души в сто вокоре, что еще один воинственный клингон поднимается наверх. Сто вокор — это царство, похожее на Вальхаллу, где почтенные мертвые пируют с Калесом Незабвенным, клингонским мессией, подарившим своему народу философию воинов. Но ваша загробная жизнь не будет состоять только из бесконечных пиров с кровавым вином и странных живых ленточных червей, которых постоянно едят клингоны. Вы также будете оттачивать ваши боевые навыки и батлет, присоединившись к своим предкам в Черном флоте, что ведет вечную борьбу с самыми достойными врагами. Но, как и в большинстве воинственных культур, не все могут погибнуть в бою или в результате почетного ритуального самоубийства. К сожалению, некоторые клингоны могут подавиться червем или по пути к посту их может сбить космический корабль. Если подобное произойдет, то вы никогда не увидите Калеса. Вместо этого вы окажетесь на барже мертвых, на носу которой высечена фигура дракона. Ею управляет Картар, мифический первый клингон. В традиционной клингонской манере Картар уничтожил богов, давших ему жизнь, и был отправлен на каторгу в подземный мир. На ваше лицо нанесут клеймо бесчестия, и вопросы задавать запрещено. Будьте осторожны. Во время путешествия по реке Крови остерегайтесь коскарии, бледных змей, которые попытаются утащить вас в кровавые воды, имитируя голоса дорогих вам людей. Баржа Картара приведет вас ко вратам Гретора, адского города с каменными стенами, которые освещают вспышки молний и всполохи их гигантских жаровин. Перевернутая эмблема Клингонской империи высечена над воротами. Внутри отвратительный монстр Фекир наблюдает, как пытают грешников. Вам остается лишь надеяться, что ваш выживший товарищ или родственник осуществит подвиг в вашу память, чем докажет вашу храбрость и позволит подняться в сто вокор. Грызите от зависти локти, ребятки из Гретора. На самом деле, если бы они не грызли локти, а ели больше человеческих сердец, как хорошие клингоны, они бы вообще не оказались в Греторе. Музыка и театр. Пол Саймон. The Afterlife. Ангелы в архитектуре. Пол Саймон долгое время задавался вопросами смертности. Начиная с композиции «Old Friends» 1968 года и заканчивая запутавшимися героями среднего возраста в «You Can Call Me All» и «The Obvious Child», песни Саймона наполнены тревогой по поводу того неизбежного факта, что, как он выразился в своем первом сольном альбоме, «все, что собрано в одно целое, разваливается». Но человек, который в возрасте 26 лет однажды написал «Как ужасно странно быть 70-летним», сам достиг этого возраста в 2011 году и в том же году выпустил альбом «So Beautiful or So What». Это диск о Боге, как осознал Саймон во время записи. И это второй сольный альбом, в котором он проводит экскурсию по следующему миру от первого лица. В песне «The Afterlife» — «Загробная жизнь», где звучат мягкая африканская гитара и зайдека-аккордеон, Саймон рассказывает вымышленную историю о собственной смерти и о том, что будет дальше. В его представлении рай — это медленная и бюрократическая контора, похожая на космический департамент транспортных средств. В конце вы встретите Бога, но, как постоянно повторяется в припеве, сначала заполните форму, а потом подождите в очереди. После вашей смерти, согласно песне Саймона, вы в виде духа пройдетесь по земле, задаваясь вопросом, что же будет дальше. К примеру, герой его песни возвращается в свою квартиру, прежде чем небесный свет настигает его, и сахарно-сладкий голос шепчет «Начнем». Затем вы обнаружите себя в длинной медленной очереди к лестнице времени, где просящие приближаются к Богу. Продвигаясь потихоньку вперед, вы увидите людей всех рас из разных эпох рядом с вами — Будду, Моисея и всех остальных. Будьте терпеливы. Это ожидание не просто логистическая неразбериха или неудобство. Такова воля Божья, чтобы вы мучились и боролись, чтобы добраться до Него. Местные обычаи. Пока вы ждете, пожалуйста, изучите правила. В раю нельзя лезть вне очереди, и вам не стоит беспокоить других умерших. В песне рассказчик замечает девушку, похожую на королеву выпускного, и заводит беседу с ней с бессмертной фразой для знакомства «Эй, как давно ты уже мертва?» Разговор не сказать, что задался. Когда вы, наконец, достигнете лестницы и начнете подниматься по ней через весь обширный космос, вы ощутите присутствие Бога, но даже не сможете его толком описать. Саймон подбирает такое сравнение. Будто вы плывете сквозь океан любви, и течение очень сильное. Но когда он пытается облачить в слова свой опыт, все, что он может выдавить из себя, это билиберда в стиле старых блюзов и рокобили, как «Бибап Лула» и «О Пупаду». Стоит предположить, что подобные тексты характерны для представителей поколения Саймона, а вот души миллениалов могут вместо этого описать Бога как «зига-зига», «мбап», «баду-бадап» или даже «бавидабада-банда-банг-диги-диги-диги». Как писал апостол Павел в послании к римлянам о невыразимости Бога, «но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных». Talking Heads. Bar Heaven. То же, что было раньше. Те, кто когда-либо изучал средневековые представления о загробном мире, знают, что авторы больше сосредотачивались на страданиях в аду и чистилище, чем на блаженствах рая. В аду есть конфликт, пытки и грешники. В чистилище есть арка развития личности, постепенное искупление души. Но рай — это бесконечное, неизменное блаженство. По сути, там мало чего происходит. Дэвид Бирн представил такую статическую версию загробной жизни в песне «Heaven» 1979 года группы Talking Heads из альбома «Fear of Music». Рай Бирна — это не царство, а бар, похожий на популярное место в Нью-Йорке, куда все пытаются попасть, но он оказывается абсолютно ничем не примечательным, когда вам, наконец, удается в него протиснуться. Когда вы только попадете в Heaven, небеса, так называется этот бар, то услышите свою любимую песню в живом исполнении. Однако ощущение новизны от этого приятного сюрприза не продлится долго, а музыканты будут играть ее всю ночь на бесконечном повторе. Вечеринка продолжается, и здесь присутствуют абсолютно все, но гости покидают бар в одно и то же время. Никогда? Поцелуйте важного для вас человека в темном углу зала, и поцелуй этот повторится, стоит вам только отпрянуть друг от друга, и он будет все тем же. «Рай — это место, где никогда ничего не происходит», — бесконечно повторяет Бирн. Однако, согласно минималистичной эстетике группы Talking Heads, это не так уж и плохо. Бирн убеждает нас, что в этом баре есть что-то особенное, и здесь даже бывает весело, несмотря на абсолютное отсутствие чего-либо нового. Это очень успокаивающая мысль, если вы планируете провести в раю не один вечер пятницы, а вечность. Стэн Джонс. «Погоня в облаках». «Когда за рулем дьявол». Песню Стэна Джонса 1948 года в стиле кантри и вестерна «Ghost Riders in the Sky» перепевало множество музыкантов. От Пегги Ли до R.E.M., от Джонни Кэша до Дебби Харри и Дуэйна Эдди. Его чарующий припев «Yippee-yay-yow» и «Yippee-yay-yay» создает впечатление, что главные персонажи отлично проводят время в их зловещей ковбойской загробной жизни. Это не имеет ничего общего с правдой. В песне рассказывается о видении, явившемся старому пастуху, который мчал через поле во время начинающейся бури. В облаках он увидел проносящееся мимо стадо бесстрашных быков и коров, каждый с блестящими черными рогами, стальными копытами, красными глазами и еще горящим клеймом на крупе. Мужчина буквально ощущал их раскаленное дыхание. И, будто этого зрелища недостаточно, пастух видит всадников, что ведут скот, и они могут видеть его. Если ваша вечная судьба заключается в том, чтобы быть призрачным всадником в небе, то вы скоро поймете, что это далеко не расслабляющая поездка, и все не так уж просто. Вам придется управлять огнедышащими лошадьми, что, конечно, круто, но вот скот, который вы ведете, окажется невозможно загнать. Чертовски обидчивые, как говорят в полях. Никогда не поздно подучить ковбойский сленг. Стадо будет всегда бежать на недосягаемом расстоянии, как бы сильно вы ни гнали вперед. Вскоре ваше лицо осунется, зрение затуманится, а одежда пропитается потом, но вы ни на йоту не приблизитесь к их громыхающим копытам. Эта погоня будет длиться вечно. Во время вашей призрачной езды вы пронесетесь через разорванное небо, но довольно скоро осознаете, что это не рай. На самом деле, часть вашей работы заключается в предупреждении смертных, чтобы они исправились в своей нечестивой жизни, если хотят избежать подобной жуткой судьбы. Как видишь, ковбой, этот огненный скот — стадо самого дьявола, а ты находишься в аду. По коням! Анаис Митчелл. Хейтстаун. «Наш враг — бедность, и стена его сдерживает. Мы строим стену, чтобы быть свободными». Аид. Хитом Бродвея в 2019 году был цикл песен Анаис Митчелл «Хейтстаун», превращенный в фолк-оперу, в которой сюжет древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике происходит в период Великой депрессии в атмосфере Нового Орлеана. Спектакль «Хейтстаун» получил 8 премий Тони, объявил тур по стране, а публика Нью-Йорка выкупила все билеты на представление, обеспечив себя путешествием в ад целых 8 раз в неделю. В унылом мире, напоминающем пыльную чашу 1930-х годов, повсюду трущобы, работы практически нет, поэтому отчаявшиеся люди пересаживаются на товарные поезда, идущие в никуда. Особенный состав направляется в подземный мир, или Хейтстаун, как его называют. На последней остановке на пути к аду бедные души, подобные вашей, встречают трех всем известных женщин, судьбы, и щеголеватого мужчину с перьями на ногах и с серебряным железнодорожным свистком. «Это господин Гермес, ваш проводник в другой мир». Но стоит подумать дважды, прежде чем решиться на это путешествие, даже в тяжелые времена. Хедстаун — это фактически трудовой лагерь для рабов. Вас могут соблазнить предложением о стабильной работе, но не подписывайте этот контракт, вы буквально продадите свою душу. Большой босс будет громко и возбужденно говорить о вашей новой свободе от нищеты, но на самом деле вы будете день и ночь махать молотом или киркой, забрасывать уголь в котлы или копошиться в заводских цехах с огромными мельницами и машинами Аида. Ведь именно так выглядит покой. Здесь вечная жизнь — это вечная переработка. Лучшие достопримечательности. Электрический город. Вряд ли у вас будет много времени насладиться достопримечательностями Хейтстауна, но, по крайней мере, это не тусклый мрачный подземный мир. На месте, что когда-то было обычной золотой жилой, Аид создал сталелитейный цех, питаемый окаменелостями мертвых существ и производящий бочки для нефти и автомобили. Здесь невероятно жарко и ярче, чем на карнавале, потому Аид провел здесь электричество и не просто свет, а мигающие неоновые лампы и экраны телевизоров. Трон из хрома. Аид больше не без памяти влюбленный молодой бог, который изначально наблюдал за тем, как много лет назад Персефона собирала цветы в саду ее матери. Если вам удастся отлучиться с работы на заводе или складе на длинный промежуток времени, чтобы увидеть самого повелителя теней, то не удивляйтесь, когда услышите гулкий недовольный баритон со стороны его трона. Время испортило его и превратило в плутократа подземного мира, который помешался на собственном богатстве и теперь боится потерять все души и рабочую силу, что он собрал. Стена. Это монументальное строение — самое удивительное сооружение во всем владении Аида, который также является повелителем цементного раствора и кирпичей. Теперь Стикс — это река из камней и стали. Огромная стена весом в миллион тонн из железа, бетона и колючей проволоки. Свирепые гончие охраняют врата. Зачем нужна эта гигантская стена на границе? Аид заявляет в стиле пропаганды Трампа, что стена удерживает свободу внутри и бедность снаружи. Даже в аду людям нужно верить, что есть кто-то, кому хуже, чем им.